Старый тополь. 5 лет наш сад был заброшен. Я нанял работников с топорами и лопатами и сам стал работать с ними в саду. Мы вырубали и вырезывали сушь и дичь, и лишние кусты и деревья. Больше всего разрослись и глушили другие деревья тополь и черемуха. Тополь идет от корней, и его нельзя вырыть, а в земле надо вырубать корни. За прудом стоял огромный в 2 обхвата тополь. Вокруг него была полянка. Она вся заросла отростками тополей. Я велел их рубить. Мне хотелось, чтобы место было веселое, а главное, мне хотелось облегчить старый тополь, потому что я думал, все эти молодые деревья от него идут и из него тянут сок. Когда мы вырубали эти молодые топольки, мне иногда жалко становилось смотреть, как разрубали под землею их сочные коренья, как потом вчетвером мы тянули и не могли выдернуть надрубленный тополек. Он изо всех сил держался и не хотел умирать. Я подумал, видно, нужно им жить, если они так крепко держатся за жизнь. Но надо было рубить, и я рубил. Потом уже, когда было поздно, я узнал, что не надо было уничтожать их. Я думал, что отростки вытягивают сок из старого тополя, а вышло наоборот. Когда я рубил их, старый тополь уже умирал. Когда распустились листья, я увидал, он расходился на 2 сука, что один сук был голый, и в то же лето он засох. Он давно уже умирал и знал это, и передавал свою жизнь в отростки. От этого они так скоро разрослись, а я хотел его облегчить и побил всех его детей.